Глава 8. Через 10 минут после этой конференции телеграф уже передавал депеши в Нью-Йорк, во Францию, Испанию, на Бермудские и Азорские острова. Час спустя агенты Аллана закупили участки земли на 25 миллионов долларов. Эти участки находились в самых удобных для сооружения туннеля местах. Аллан выбрал их несколько лет назад. Это была самая дешевая земля. Дюны, степи, болота, пустынные островки, рифы, песчаные мели. Цена в 25 миллионов долларов была чрезвычайно низка, если принять во внимание, что в общей сложности эти земли составляли территорию целого герцогства. Сюда входил и обширный глубокий комплекс в Хабакене, фронтом в 200 метров, выходивший на Гудзон. Все закупленные участки лежали вдали от больших городов. Аллан в них не нуждался. На его степях и дюнах должны были вырасти города, которые завладеют окрестностями. Пока мир был погружен в сон, телеграммы Аллана неслись по кабелю и по воздуху и застигали врасплох все биржи мира. А утром Нью-Йорк, Чикаго, Европа, весь мир были потрясены словами «Синдикат Атлантического туннеля». Газетные дворцы были ярко освещены всю ночь. Ротационные машины в типографиях работали с рекордной скоростью. Герald, Sun, World, Journal, Telegraph — все английские, немецкие, французские, итальянские, испанские, еврейские, русские газеты вышли повышенным тиражом, и с пробуждавшимся днем миллионы газетных листов наводнили Нью-Йорк. В мчавшихся лифтах, на эскалаторах и движущихся тротуарах станций надземной дороги, на перронах метрополитена, где каждое утро шла борьба за места в переполненных поездах, на сотнях речных пароходов и в тысячах трамвайных вагонов, от Баттери до 200-й улицы, происходили форменные сражения вокруг еще сырых газетных листов. На всех улицах, над толпами с протянутыми вверх руками, взлетали фонтаном экстренные выпуски. Известие было сенсационное, неслыханное, едва постижимое, дерзкое. Мак Аллан. Кто он? Кем был? Откуда взялся? Кто этот человек, внезапно представший перед лицом миллионов людей? Не все ли равно, кто он? Важно, что он умудрился выбить из привычной колеи такой город, как Нью-Йорк, с его стремительным темпом жизни. Читатели жадно впивались взглядом в газетные столбцы, на которых выдающиеся люди высказывали в телеграфном стиле свой взгляд на сооружение туннеля. Чеха Ллойд. Европа станет предместьем Америки. Табачный магнат Х.Ф. Хербст. Вагон товара из Нью-Орлеана можно будет послать без перегрузки в Петербург. Мультимиллионер Х.И. Белл. Я буду видеться со своей дочерью, которая живет с мужем в Париже, вместо 3 раз в год — 12. Министр путей сообщения Де Форест. Туннель подарит деловому человеку год жизни благодаря времени, которое он сэкономит. Публика требовала более подробных сведений, и она имела на это право. Перед газетными дворцами собирались такие толпы, что вожатым трамвайных вагонов приходилось стучать сапогом по педали звонка, чтобы получить возможность проехать. Часами глаза плотной массы людей были обращены на экран во втором этаже здания редакции «Гералда», хотя уже несколько часов подряд появлялись все те же картины. Мак Аллан, Хобби, собрание в висячем саду. Здесь представлены 7 миллиардов. Мак Аллан излагает свой проект. Кинематограф. Миссис Браун подписывается на 10 миллионов. Кинематограф. Ч.Б. Смитта вытаскивают из лифта. Только мы имеем возможность показать прибытие Вандерштифта в висячий сад до самого момента спуска. Наш фоторепортер был сбит с ног его монопланом. Кинематограф. Белые с точками окон нью-йоркские небоскребы, из труб которых поднимается тонким столбом белый дым. Появляется белая бабочка, птица, чайка, моноплан. Моноплан проносится над садом на крыше, делает поворот, возвращается, садится. Придвигается гигантское крыло. Конец. Портрет. Мистер Ч.Г. Спинуэй, наш фоторепортер, опрокинутый машиной Вандерштифта и тяжело раненый. Последний снимок. Мак Аллан прощается в Бронксе с женой и ребенком перед отъездом в свою контору. И снова начинается та же серия картин. Вдруг, около 11 часов, вереница картин приостанавливается. Что-нибудь новое? Все взоры обращены вверх. Портрет. «Мистер Хантер, Маклер, 37-я улица, 212 Ист. Только что заказал билет для первого переезда Нью-Йорк-Европа». Толпа смеется, машет шляпами, кричит. Телефонные станции были перегружены. Провода и кабели не успевали передавать телеграммы. В тысячах нью-йоркских контор нервно срывали с аппаратов телефонные трубки, чтобы обсудить с деловыми друзьями положение. Весь Манхэттен трепала лихорадка. С сигарой во рту, сдвинув котелок на затылок, без пиджаков, обливаясь потом, стояли и сидели, кричали и жестикулировали банкиры, маклеры, агенты, клерки. Выработать предложение, занять позицию как можно быстрее, как можно выгоднее. Предстояла гигантская кампания, новая битва народов, сражение капиталов, в котором при малейшей ошибке можно было погибнуть под ногами других. Кто будет финансировать это огромное предприятие? Как это произойдет? Ллойд? Кто назвал Ллойда? Виттерштейнер? Кому это известно? Кто этот дьявол Мак Аллан, закупивший в одну ночь на 25 миллионов долларов земли, стоимость которой должна увеличиться в 3, в 5, да что там, в 100 раз? Больше всего волновались в элегантных конторах крупных трансатлантических пароходных компаний. Мак Аллан был убийцей трансатлантического пассажирского движения. Когда его туннель будет построен, а можно себе представить, что это когда-нибудь случится, 400 тысяч тонн плавающих судов будет отправлено на слом. Пассажиров кают-люкс надо будет возить по палубному тарифу. Бедные суденышки придется переделать в плавучие санатории для легочных больных и послать их к неграм в Африку. За 2 часа по телефону и телеграфу организовался антитуннельный трест, составивший интерпелляцию к правительствам ряда стран. Из Нью-Йорка возбуждение распространилось на Чикаго, Буффало, Питтсбург, Сент-Луис, Сан-Франциско, в то время как в Европе туннельная лихорадка начинала охватывать Лондон, Париж, Берлин. Нью-Йорк сверкал и пылал в лучах полуденного солнца, а когда люди опять решились выйти на улицу, со всех углов смотрели на них огромные плакаты «100 тысяч рабочих». Наконец-то стало известное местонахождение синдиката — Бродвей, Уолл-стрит. Здесь стоял ослепительно белый незаконченный небоскреб, 32 этажа которого еще кишели рабочими. Через полчаса после того, как Нью-Йорк был наводнен этими огромными плакатами, толпы искателей работы уже собрались на забрызганных известью досках, покрывавших гранитные ступени здания синдиката. И вся армия безработных, в любое время составлявшая около 50 тысяч человек, по сотне улиц двигалась к даунтауну. В первом этаже, где еще стояли лестницы, козлы и ведра с краской, явившихся встречали агенты Аллана. Холодные, опытные люди с быстрым взглядом работорговцев. Сквозь одежду видели они скелет человека, его мускулы и жилы. По плечам, по сгибу рук они определяли силу. Нарочитая поза, грим, крашеные волосы не могли их обмануть. Седых и слабых, тех, чьи силы уже высосал убийственный труд Нью-Йорка, они отсылали прочь. И если кто-нибудь из сотен людей, представших перед ними за несколько часов, пытался явиться вторично, его награждали таким взором, что у него мороз шел по коже, а затем агент окончательно переставал замечать его.